Над землей летели лебеди солнечным днем. Было им светло и радостно в небе вдвоем. И земля казалась ласковой им в этот миг. Вдруг по птицам кто-то выстрелил и вырвался крик: «Что с тобой, моя любимая? Искал подругу он, звал из гнезда, но молчанием ответила птице беда. Улететь в края счастливые лебедь не мог. Потеряв подругу верную, он стал одинок. Ты прости меня, люби, за чужое зло, что мое крыло счастье не спасло. Ты прости меня, любимая, что весенним днем в небе голубом, как прежде, нам не быть вдвоем. И была непоправимою эта беда, что с подругой не встретится он никогда. Лебедь вновь поднялся к облаку, песню прервал и, сложив бесстрашно крылья, на землю упал. Чтоб жили лебеди и от белых сталей, и от белых сталей мир добрее сталь.